Но все противно уже. Только кошки скребут на душе. Что не месяц, то новый роман. И растрепанных чувств океан. Ей известно, где правда, где ложь. И постельная сладкая дрожь, что однажды ее пробрала. Лез в кожу, в привычку вошла.